После расспросов князь Воротынский приговорил с детьми боярскими, с станичными головами и станичниками о путивльских, тульских, рязанских и мещерских станицах и о всех украинах дальних и ближних месячных сторожах и сторожах, из которого города, к которому урочищу станичникам податнее и прибыльнее ездить, и на которых сторожах, и из которых городов, и поскольку человек сторожей, на которой сторожи ставить. А станичникам бы в своих урочищах ездить и сторожам на сторожах стоять в тех местах, которые были бы усторожливы, где б им воинских людей можно было усмотреть. Стоять сторожам на сторожах, с коней не ссаживаясь, попеременно, и ездить по урочищам попеременно же, направо и налево по два человека по наказам, какие будут даны от воевод. Станов им не делать, огонь раскладывать не в одном месте, когда нужно будет кому пищу сварить, и тогда огня в одном месте не раскладывать дважды. В котором месте кто полдневал, там не ночевать. В лесах не останавливаться, а останавливаться в таких местах, где были бы усторожливо. Если станичники или сторожа подстерегут воинских людей, то посылать своих товарищей с этими вестями в ближайшие украинские города, а сами позади неприятеля едут на сакмы дороги, по сакмам и по станам людей смечать. И поездив по сакмам и сметив людей, с теми вестями в другой раз отсылают товарищей в те же города. Новые посланные едут направо или налево, которыми дорогами поближе, чтоб в украинские города весть была раньше, не перед самым приходом неприятеля. А самим им ехать за неприятелем сакмою, а где и не сакмою, как пригоже, покинув сакму направо или налево, ездить бережно и усторожливо. И того беречь накрепко, на которые украины воинские люди пойдут, и им, про то разведавши верно, самим с вестями подлинными спешить к тем городам, на которые неприятель пойдет. Если станичники завидят воинских людей на дальних урочищах, то им посылать посылки по три или по четыре, или сколько будет пригоже, посмотря по людям и по делу, от которых мест пригоже, а не от одного места, чтоб, проведав подлинно про неприятеля, на какие места он идет, самим с подлинными вестями спешить наскоро в те города, на которые пойдет неприятель. А не быв на сакме, и не сметив людей, и не доведавшись до прима, на которые места воинские люди пойдут, станичникам и сторожам с важными вестями не ездить, и сторожам, не дождавшись на сторожах себе перемены, сторож не съезжать. А которые сторожа, не дождавшись смены, сторожи сойдут, и в то время государевым украинам от воинских людей учинится война, тем сторожам от государя быть казненным смертью. Которые сторожа на сторожах лишние дни за сроком перестоят, а их товарищи на смену в те дни к ним не приедут, то брать первым на последних по полуполтине на человека в день. Если воеводы или головы пошлют кого наблюдать за станичниками и сторожами на урочищах и на сторожах, и посланные найдут, что они стоят небрежно и неусторожливо, и до урочищ не доезжают, то хотя бы приходу воинских людей и не ждали, тех станичников и сторожей зато бить кнутом. Воеводам и головам смотреть накрепко, чтобы у сторожей лошади были добрые, и ездили бы на стороже о двух конях, чтоб можно было, увидавши неприятеля, уехать. У кого из станичников и сторожей лошади будут худы, а случится посылка скорая, и под тех сторожей велеть доправить лошадей на их головах. А если надобно вскоре и доправить некогда, то воеводам велеть брать лошадей добрых у их голов. А не будет у голов столько лошадей, то воеводам брать по оценке лошадей добрых у полчан своих. А на головах брать найму на всякую лошадь по 4 алтына с деньгою на день и отдавать деньги тем людям, у которых взяты лошади. Ездить станицам из Путивля или Рыльска. Первой станице ехать на поле с весны 1 апреля, второй — 15, третий — 1 мая, четвертый — 15 и так далее. Осьмой станице ехать 15 июля, потом в другой раз первой станице ехать 1 августа и так далее. Последний выезд — 15 ноября. Если же надобно будет еще ездить станицам, снега не нападут, снеги не укинут, то станичников посылать и позднее 15 ноября по расчету, посылать по 2 станицы на месяц, меж станицы пропуская по 2 недели со днем. Для разъездов употреблялись дети боярские, посадские люди, казаки и наемные жители Северской Украины или Севрюки. Но потом приговорили последних отставить, потому стоят на сторожах неусторожливо, воинские люди на Украины приходят безвестно, а они того не видят, вести от них прямой никогда не бывает, а приезжают с вестями ложными.